Алло. Здорово, тебя уже поздравили, сегодня ждем дурака. Добрый день. Добрый день, ждем дурака тебя с профессиональным твоим праздником, хочу поздравить. С каким? Ну, с днем дурака тебя с профессиональным твоим праздником. Ну, это твой праздник, а для меня это спокойно. Не, мой день пранкера будет через месяц, а вот твой сегодня. Все, пошел нахуй. Нахуя?